а к Роману послал бояр своих обличить его и бросить ему крестные грамоты. Роман испугался и поехал в Польшу к тамошним князьям Казимировичам за помощью. Те сказали ему: «Мы бы и рады были тебе помочь, да нас самих обижает дядя наш Мешка, ищет под нами волости. Прежде помоги ты нам, чтобы потом все мы ляхи были не розно, но за одним щитом с тобою и мстили бы за твои обиды». Роман послушался их и поехал на Мешку, думая так: «Прилучу его, и если Бог мне пошлет, тогда совокуплю всех ляхов воедино и с ними отомщу свое бесчестие и исполню желание свое». Мешка прислал к нему с просьбою, чтобы он не бился с ним, а помирил бы его с племянниками. Но Роман не послушался ни его, ни мужей своих и вступил в битву. Ляхи ударились с Русью и потоптали ляхи Русь. Победил Мешка Романа, перебил много в полку его Руси и своих ляхов. Раненого Романа дружина принесла во Владимир-Волынский. Отсюда послал он к тестю Рюрику, раскаиваясь в своей вине. Послал и к митрополиту Никифору с просьбой умолить Рюрика о прощении. Никифор начал ходатайствовать за Романа. Рюрик послушался митрополита и простил зятя, сказав мужам своим: «Если он умоляет меня и кается в своей вине, то я приму его, приведу ко кресту и наделю волостью. Устоит он в своем слове, станет меня держать отцом и добра мне хотеть, то я по-прежнему буду держать его сыном». В тот же год Рюрик, сославшись со сватом своим Всеволодом и с братом Давыдом, послали мужей своих к Ярославу и ко всем Ольговичам, сказать им: «Целуйте мне крест не искать нашей отчины Киева и Смоленска под нами, и под нашими детьми, и под всем нашим Владимировым племенем. Как нас разделил дед наш Ярослав под Днепр, а Киев вам не надобен». Ольговичи отвечали Всеволоду: «Что ты говоришь о Киеве, что блюсти его под тобою и под твоим сватом Рюриком, то в том стоим. Но если велишь отказаться от него навсегда, то мы не венгры и не ляхи, но одного деда внуки. При вашей жизни не ищем его, но после вас кому Бог даст». И были между ними большие распри и крупные речи, и не уладились. Всеволод, желая оправить все племя Владимирова, хотел в ту же зиму выступить против Ольговичей. Те испугались и послали к нему мужей своих кланяться и обещаться быть в его воле. Он поверил им и сошел с коня. Но в ту же зиму Ярослав Всеволодович Черниговский с братью своею приступили крестное целование. Начали войну против Мстиславичей и взяли в плен Мстислава Романовича, племянника Рюрикова. В 1196 году Рюрик, подумавши с мужами своими, послал сказать свату своему Всеволоду, князю Суздальскому: «Как ты уговорился со мною и с братом Давыдом сесть на коня о Рождестве Христове и сойтись всем в Чернигове, то я и соединился с братью и с дружиною своею и с дикими половцами и сидел совсем готов, ожидая от тебя вести. Ты же ту зиму не сел на коня, поверив Ольговичам, что они будут на всей нашей воле. Я, услыхав об этом, что ты не сел на коня, распустил братью и диких половцев, а с Ярославом Черниговским целовал крест на том, что не воевать до тех пор, пока или уладимся все, или не уладимся все. Но теперь брат мой и твой сын Мстислав сидит пленником у Ольговичей. Так не мешкая сел бы ты на коня, и, соединившись где-нибудь, помстили бы мы за свою обиду и за свой стыд, племянника своего выручили бы и правду свою отыскали». От Всеволода не было вести все лето. Осенью пришла весть, что Всеволод, соединившись с Давыдом Смоленским, пожег Черниговские волости.